Они выглядели, конечно, неважно. Но кто из всей группы смотрелся молодцом после таких мытарств? Даже сам командир. — Ну что ж, тогда вперед, — приказал ячменное зерно. Все молчали. — Что с Джабалом? — спросил Ламех. — А что мы можем для него сделать? — Надо идти, — повторил ячменное зерно. — Вперед, вперед! Группа потащилась дальше. Ламех бросил последний взгляд на покойника. По багровому животу колотили тяжелые капли. Дождь усиливался. Ламех вдруг вспомнил, что звали умершего не Джабал, а Джубал, молодая жена и ни одного ребенка. Некому унаследовать его любовь к музыке. Ламех подумал о своем отце. Что хотел бы тот передать своему сыну? Лодки, — пробормотал он себе под нос. Конечно, лодки. Перед тем, как ногу потерял, он лодками занимался. Пора. Ламех нагнулся и нашарил в мешке покойника его инструмент. 4 тростинки, связанные шнурком. Ламех сунул флейту в свой мешок и побежал догонять отряд. «Чего мы ждем?» — спросила Ада, в очередной раз меняя позу. Она уже на ладонях посидела и спиной к стене прислонялась, и на бок перекатывалась, но так и не смогла устроиться. Слишком жесткий камень. «Мы сидим здесь уже...» — она не имела представления о времени. «Уже жуть сколько времени! Не узнали ничего, и Джареда не ищем!» «Ты почти права. Мы выяснили, что эта пещера почти заброшена». За все время только один воин прошел. — Где? — Ада уставилась в кромешную тьму. — Ты слышал шаги? — Пес почуял. Я прислушался и тоже заметил. — А откуда знаешь, что воин? — По обуви. Еще меч на поясе скрипел. Ада вытянула ладони о штаны. Руки вспотели при простом упоминании о страже. — Что будем делать? — спросила она. — Я так понял, что ты засиделась. Надо бы кому-нибудь из нас прогуляться, оглядеться. — Кому-нибудь из нас? — Ада прикусила губу. — Не нам, не мне. Он меня имеет в виду? Ада догадалась, почему. — Она знает язык нефилим. А собаку взять можно? — Нет. Ада ждала объяснений. Но Урук всегда говорил лишь самое необходимое. Что ж, она спросит. — Почему? — Если тебя поймают, мы с псом тебя выручим. Урук положил ей руку на колено. Рука была тяжелая, тяжесть приятная, успокаивающая. — Одна ты лучше спрячешься. Пес дышит шумно. Ада сжала его руку. — Держись как можно незаметнее. Тихо, тихо. Ада пыталась представить, что случится, если ее схватит. Странно. Не получилось. Урук все изменил в ее жизни. И даже чуть-чуть хотелось, чтобы ее поймали, чтобы Урук примчался ее спасать. Тут же в душе зашевелилась тревога. А если он не сможет или не захочет? — Ну, я пойду, — решилась она. — Чем скорей мы тебя проводим до вершины холма. — Смотри, — шепнул ей в рук. Впереди цепочка факелов в очередной раз раздваивалась. Более яркая и частая череда факелов вела вниз под уклон. Вторая сворачивала влево и спускалась еще более круто, теряясь во тьме. Факелы казались звездами, отраженными поверхностью ночного пруда. — Куда они ведут? — спросил Рук. — Не знаю. Может, в черную пещеру? — Вторая. А первая поярче. — Смотри в конце. Ада присмотрелась, но не заметила ничего необычного.